Глава 18. В субботу утром Джен просыпалась в мире полном трепетного ожидания. В субботу ей все нравилось. Даже рыхлые гренки и упругая, словно резиновая яичница, казались восхитительными. Даже Лайла, неряшливая уборщица, которая, натирая пол, шлепала тапочками и беспорядочно слонялась по комнате, возя за собой швабру, даже Лайла казалась совсем другой. В субботу даже Лайла раздражала Джен меньше, чем обычно, хотя она, уставившись на них своим пустым взглядом, размахивала тряпкой так, что вся пыль летела на их постели. Даже на Лайлу в этот день Джен, казалось, смотрела через розовые очки. Улыбалась, когда та натыкалась на стулья, и перемигивалась с миссис Карлтон, когда Лайла опрокидывала вазу с цветами. Потом шарканье больничных туфель на веранде отмеряло течение времени 10 часов, 11 часов. К полудню Дорин была уже здесь, иногда она приезжала с девушками из своей конторы. Джен с жадностью выслушивала рассказ о разных мелочах из их жизни. Когда-то увлеченная книгами и музыкой, она считала малоинтересными подобные мелочи жизни. Но сейчас эта жизнь казалась ей полной чудес, а эти мелочи были частью внешнего мира, в котором жизнь кипела ключом, а не стояла на месте, как здесь. В сумке Дорин всегда оказывалось множество замечательных и крайне практичных подарков. То пижамная курточка, которую Дорин сама связала для нее, то пудра, которая так ей нужна, то карточка самой Дорин в форме «Авас», которую Джен просила сестру привезти, то снимок, который Барт сделал прошлым летом на побережье и который Дорин нашла в старой сумочке. Ветер растрепал их волосы, зубы блестят на лицах, темных от слишком яркого солнечного света. Взглянув на эту фотографию, Джен как будто снова ощутила и волны прибоя, и песок под ногами, и ветер, обвивающий лицо. И она тщательно заткнула фотографию за уголок рамки, из которой с армейской торжественностью глядела Дорин. Среди вещей Джен Дорин отыскала стеклянный шар, который когда-то давным-давно подарил ей отец. Внутри кристалла, около маленькой церквушки, стояла девочка в красном плаще с надетой на руку корзинкой. Если шар встряхивали, внутри него кружились хлопья снега, и миниатюрный мир начинал жить своей зачарованной жизнью. Сейчас игрушка стояла возле кровати Джен и напоминала ей о тех счастливых днях, когда они жили вместе. Они получили письмо из Виктории от тетки, единственной сестры их матери, и смеялись над этим письмом до упаду. Тетка писала, что она молится за здоровье Джен и надеется, что болезнь послужит ей уроком. Что уж теперь-то, когда она выйдет из санатория, она будет носить круглый год теплое фланелевое белье. В своих письмах тетушка Мария вечно молилась за них и предостерегала их от чего-нибудь. «Лучше бы она выслала пару фунтов. Это было бы куда более кстати», — улыбнулась Дорин. «У нее ведь их предостаточно у старой жадины». И на какое-то мгновение Джен снова стала горько при мысли о том, что она обуза для них. После отъезда Дорин у Джен всегда бывало такое чувство, будто сестра оставила ей частицу своего мужества, своего здравомыслия, практичности и умения ценить простые радости жизни. Воскресенье врывалось в ее жизнь, словно яркий сверкающий мяч, падающий прямо в руки с первыми лучами утра. «Мне всегда кажется, что солнце пляшет по утрам в воскресенье», — сказала она как-то миссис Карлтон. Она расчесывала волосы, сидя в постели, а миссис Карлтон измеряла температуру. «Вам никогда не говорили в детстве, что на Пасху солнышко пляшет по утрам? Я помню, как маленькая я всегда просыпалась пораньше, чтобы увидеть его. Вы знаете, я всегда была уверена, что так оно и есть». Миссис Карлтон улыбнулась. «Да я и сейчас уверена, что так оно и есть для детей. А теперь у тебя каждую неделю пасхальное воскресенье». Рука Джен, державшая над головой гребень, замерла на месте. Как удар поразила ее неожиданная мысль. Ведь за все время, что они были здесь, мистер Карлтон приезжал только один раз. Он был очень добр, очень щедр. Он был весь обвешан подарками, и ему было явно не по себе. Каждую неделю от него приходила посылка. «У Роберта хорошая секретарша», — сказала миссис Карлтон, когда Джен однажды упомянула об этом. «Я уверена, что она делает отметку в блокноте и следит, чтобы посылка была отослана точно во вторник утром». В ее словах не было горечи, казалось. Она примирилась с этим, но вскрывала эти посылки без радости и нетерпения. Там обычно бывали или книги, или дорогое белье, или духи, или огромные коробки конфет. Большинство подарков миссис Карлтон обычно раздавала, а конфеты оставляла себе, чтобы грызть их вместе с Джен или угощать своих гостей, навещавших их ходячих больных. Джен взглянула на тонкие линии ее красивого лица и увидела на нем морщины, наложенные не болью, а страданиями более глубокими, чем страдания болезни. В мгновенном озарении перед Джен предстала вся картина. Мистер Карлтон был добр, он был щедр, у него хорошая секретарша, но он человек занятой, и он редко приезжает навестить жену. «Простите», — произнесла Джен, хотя и не смогла бы объяснить себе, в чем она извиняется. Миссис Карлтон протестующе подняла свою красивую тонкую руку. «Дорогая моя, если ты будешь извиняться за свое счастье, то я с тобой вообще разговаривать не смогу. Да что ты? У меня самой на душе теплее становится, когда этот твой долговязый рыжий парень приходит. Даже я себя лучше чувствую. Тебе повезло, и ты заслуживаешь этого. Впрочем, тут дело не в том, чего мы заслуживаем. Просто цени это счастье и держись за него крепче. Ты выздоровеешь, потому что тебе есть зачем выздоравливать. И помни, каждый раз, когда он целует тебя, он как будто говорит: смерти нет». Барт приезжал в воскресенье утренним поездом. Джен видела, как белые клубы дыма от двух паровозов, тянувших состав, подымались в горах, когда поезд проходил по вырубленным в скалах проходам или по заросшим деревьями гребням хребта. Она видела, как он трогался из Вудфорда, выбрасывая хлопья дыма, сверкавшие белизной на фоне туманной долины. Джен знала, что он останавливается в Хейзельбруке и в Лоусоне, и она слышала, как он требовательно свистит, отходя от станции Баллабура, как пыхтят паровозы на длинном подъеме Куэнтоурт-Фоллс. Джен слышала, как в чистом прозрачном воздухе отдается пронзительный свисток, как все громче и громче становится пыхтение паровоза, и, наконец, она видела и сам поезд на высокой железнодорожной насыпи. В окнах еще прощально трепыхались платки. После этого она начинала считать минуты, за которые Барт должен был добраться от станции. И вот на веранде уже слышатся его тяжелые шаги и его голос, приветствующий больных, а вот и сам он появляется на пороге. И тогда вся жизнь превращается в сверкающий золотой шар, и они с Бартом в самом его центре, и никто и ничто на свете не имеет к ним отношения. Он приносил с собой смех, и у него всегда были для нее смешные и трогательные подарки. Пестрая игрушечная собака с жалобным выражением морды, которая, когда нажмешь резиновую грушу, вдруг принимала самые уморительные и дурацкие позы. Неохотно после многочисленных просьб Джен он привез ей собственную фотографию. Он сфотографировался у уличного фотографа, на карточке он щурился на солнце и выглядел настоящим щеголем в своих белых крагах и летней форме. Потом он привез ей луковку гиацинта в глиняном горшочке, чтобы по росту цветка можно было отмечать приход весны. Каждое воскресенье было для нее пасхальным, и солнце плясало весь долгий день.